Старик бросился к двери, но Этельней Джонс прислонился к ней своей широкой спиной, и старик понял, что противиться бесполезно. «Славное обращение!» — крикнул он, стуча палкой. «Я прихожу сюда повидаться с джентльменом, а двое неизвестных, которых я никогда не видел в жизни, накидываются на меня и обращаются со мной таким образом». «Вы ничего не проиграете», — сказал я. «Мы вознаградим вас за потерянное время. Присядьте сюда, на софу. Вам недолго придется ждать». Он подошел к креслу очень неохотно и сел, закрыв лицо руками. Мы с Джонсом возобновили наш разговор и принялись за сигары. Внезапно мы услышали голос. «Я думаю, вы могли бы предложить сигару и мне», — сказал он. Мы оба привскочили на стульях. Рядом с нами сидел Холмс и спокойно смотрел на нас, забавляясь нашим смущением. «Холмс!» — крикнул я. «Где же старик?» «Вот он», — сказал Холмс, протягивая мне кучу седых волос. «Вот он. Парик, бакенбарды, брови и все остальное. Я предполагал, что переодевание мое удачно, но все же не ожидал такого успеха». «Ах, вы тут!» — с восторгом проговорил Джонс. «Из вас вышел бы актер и чудесный. Вы кашляли, как старик из богадельни, а ваши слабые ноги стоят 10 фунтов в неделю. Вот только блеск ваших глаз показался мне несколько знакомым. Видите, вам не так-то легко было провести нас». «Я работал целый день в этом виде», — сказал Холмс, зажигая сигару. «Видите, многие из подонков общества начали узнавать меня, особенно с тех пор, как вот этот приятель стал описывать некоторые из моих дел, так что мне приходится идти в бой в каком-нибудь одеянии вроде этого. Вы получили мою телеграмму?» «Да, потому-то я и явился сюда».